Глава 4. Бутлегер. Ему нравилось думать о себе как о бутлегере. Идея с вином родилась сама собой. Переброска мелких партий чая и шоколадных конфет в провинциальные города однажды перестала удовлетворять честолюбивых компаньонов. И вот Знайка обзавелся знакомством в московском представительстве некой французской фирмы, торговавшей всем на свете, в том числе и разнообразными алкоголями. Выяснилось, что французское вино не обязательно должно продаваться в 5 элитных супермаркетах, ближе к Рублево-Успенскому шоссе, по $300 за бутылку. Выяснилось, что такое вино может стоить $1 с четвертью и при этом быть настоящим французским вином. Выяснилось, что достаточно появиться в уютной, красиво меблированной французской конторе, выпить чашку кофе и показать документ об оплате. Остальное любезные французы сделают сами. Доставят в любую точку страны. Запахло не просто золотым дном, а вкладом в историю новорожденного отечественного капитализма. В развитие культуры потребления обильно и неразборчиво пьющих соотечественников. Запахло благородным красивым бизнесом. Респектабельным офисом с кожаными креслами, дегустациями и многозначительными дебатами об урожайных и неурожайных годах. Оставалось найти деньги. В июле 93-го они взяли банковскую ссуду в 70 тысяч американских долларов. К тому времени Матвей и Знайка давно не считали себя новичками. Ходили в черной коже, ездили на черном автомобиле. Кожа, правда, была не самая дорогая. Автомобиль тем более. Все равно ежедневно ловили на себе взгляды уважения и, гораздо менее приятные, но все равно приятные, зависти. Чужая зависть льстила самолюбию. Даже самая черная, дурная зависть, так или иначе, всегда щекочет самолюбие ее объекта. Матвею нравилось фигурировать в черном прикиде и посредством электронного брелока отмыкать черную машину. Знайке, наверное, тоже нравилось, но он, в отличие от Матвея, все больше посмеивался. Он глубоко презирал внешнюю сторону всякого дела, никогда никого не встречал по одежке и сам, если день не обещал важных встреч, норовил вместо кожи нарядиться в потертую клетчатую рубаху. Заставить его купить дорогой костюм или ботинки было делом немыслимым. Матвей подозревал, что его друг никогда не смотрит на себя в зеркало. Во всяком случае, он явно забывал вовремя посетить парикмахера. Деньги просили долго, больше месяца. Весь первый месяц лета атаковали дамы с кредитного комитета банка, носили контракты, взахлеб клялись и в деталях расписывали неминуемое процветание торгового дома «Вина Франции». Когда все-таки подписали кредитный договор и осталось только дождаться перевода суммы, Матвей вдруг заболел нервами. Ни до, ни после с ним такого не случалось. Он не верил, что получит в распоряжение 70 тысяч долларов. Он не верил с самого начала. Не могли серьезные люди, банкиры, доверить столь астрономический капитал двум юнцам 25 лет, не имеющим за душой ничего, кроме черной машины, которая, честно сказать, уже не годилась для того, чтобы ездить, а единственно для того, чтобы подъезжать, и то изредка. Но дали. Знайка проявил себя блестяще, как настоящий Знайка. Он взял банк измором. Он был очень убедителен. Он мог убедить кого угодно в чем угодно. Он сыпал терминами, говорил об инвестиционной привлекательности, оценке рыночных перспектив, капитализации, плавающей цене. Он перемножал в уме трехзначные суммы и совершенно покорил дам из кредитного комитета. Впрочем, упомянутых дам, как потом понял Матвей, впечатляла не столько подкованность отважных предпринимателей, сколько их румяные щеки, горящие глаза и прочие красноречивые приметы молодости. Такие дамы в тот период истории во множестве заполнили новорожденные банки, пересев туда из пыльных бухгалтерий сберегательных касс, где царил культ арифмометров и нарукавников. Банковская сфера при социализме принадлежала государству и хирела. Теперь бурно цвела. Вот и дамы тоже. Натянули на телеса белоснежные блузки и наловчились раздавать кредиты. Последнее слово, однако, было не за дамами, а за владельцами банка. Но с ними разговор вышел совсем короткий. Матвея и Знайку ввели в неплохо кондиционированный апартамент, где в неудобных позах друг напротив друга сидели два мрачных субъекта в роговых очках и шелковых галстуках, пришпиленных золотыми зажимами к пухлым животам. Оба смерили подозрительными взглядами начинающих виноторговцев, особенно Знайку, причесавшегося час назад под нажимом Матвея, и пожевали губами. Потом первый зевнул, а второй высоким голосом сообщил: «Просрете лаве, головы оторвем». «Само собой», — легко ответил Матвей, и аудиенция окончилась. Разумеется, затевать с нуля торговый бизнес на заемных средствах, не имея никакого опыта, было равносильно самоубийству. Но другого способа подняться партнеры не нашли. Они не имели богатых или влиятельных друзей и родственников. Они имели только идею и желание осуществить ее. В те дни Матвей особенно часто твердил себе, что он не просто молодой человек, желающий иметь свое дело и хорошо зарабатывать. Он тройной Матвей, и у него все получится. Что твердил себе его деловой партнер Сергей Знаев, осталось неизвестным. Через неделю после беседы с пузатыми финансистами он принес домой к Матвею чемоданчик, полный денег. Сразу объявил: «Кассиром и счетоводом буду я, потому что я более дисциплинирован». Матвей не стал спорить. В такой день он не хотел спорить. Он хотел радоваться. Год назад он зарабатывал тем, что возил в провинцию шоколадные конфеты и мужественно звенел медной мелочью в карманах. Теперь превратился в настоящего бизнесмена, импортера французских вин. Он хотел было предложить другу отметить удачную операцию распитием фляги коньяка прямо над кучей дензнаков, но вспомнил, что Знайка не пьет. «Что чувствуешь?» — вдруг спросил тот, равнодушно вертя в пальцах перетянутую резинкой пачку в 100 листов. Сидели на кухне, пили чай. Исторический день внешне вращался вокруг них, как самый обычный день. Пятница, что ли? За стеной у соседа телевизор гудел рекламой «Объединение МММ». «Ничего», — ответил Матвей, — «совсем ничего. Это, знаешь, как дембель. Пока служишь первые месяцы, думаешь: вот, пройдет 2 года, и я поеду домой абсолютно счастливым человеком, и оранжевое небо будет мерцать над головой. А когда 2 года проходят, и ты действительно возвращаешься, все происходит без особенной радости. Чувства перегорают». Знайка скупо улыбнулся, захлопнул крышку волшебного чемоданчика, а пачку, которую держал в руках, швырнул на убогую клеенчатую скатерть стола и произнес волшебную фразу: «Поставь на карман». Уговорились взять день отдыха, после чего засучить рукава и действовать. Матвей сказал правду. Он действительно сначала ничего не чувствовал. Сильные эмоции не сразу бьют по мозгам и по нервам. Мудрая природа устроила так, что все происходит постепенно. Иначе люди, выигравшие в лотерею миллион, мгновенно сходили бы с ума от шока. Матвея накрыло потом, спустя несколько часов. Примерно к полуночи он понял, что уснуть не сможет. Поставленные на карман деньги требовали, чтобы их незамедлительно потратили. Обменяли на все самое лучшее. Едва дождавшись утра, Матвей принял душ, оделся во все лучшее и поехал в центр города. Сомнамбулически щурясь, он заходил в магазины и покупал. Вселенная была дефлорирована. Золотое солнце встало над миром Чистогана, и высоко в оранжевых небесах парили, касаясь друг друга крылами, ангелы спроса и предложения. Он покупал рубахи сжатого шелка, брючные ремни свиной кожи, кассеты с музыкой и фильмами, портвейны, коньяки и виски, а также бокалы для распития портвейнов, коньяков и виски. Он покупал охотничьи ножи, туалетные воды, гель для волос, щипчики для выдергивания волосков из ноздрей, авторучки с золотым пером, наручные часы, порно-журналы, брелоки для ключей, портфели и кошельки, кремы для обуви, сигары и гильотины для обрезания сигарных концов, курительные трубки и табак для трубок, антикварные пепельницы, маникюрные наборы, сковородки с тефлоновым покрытием, сапоги-казаки и солнцезащитные очки. Он купил массу ненужных вещей и почти все впоследствии выбросил. Вечером заехал к маме и попытался всучить ей несколько крупных купюр, но мама отказалась. «У тебя что-то получилось, да?» — спросила она. «У меня теперь бизнес». «Ты родился в январе», — сказала мама, ничего не спросив про его бизнес. «Ты козерог, ты всегда был осторожный. Раз у тебя бизнес, будь очень осторожен». Он пообещал. Мама давно уже не заговаривала с ним об археологии. Да и сам Матвей остыл. Ему больше не хотелось жить в палатке и раскапывать древние города. Ему хотелось стать прожженным коммерсантом, совершать сделки, отправлять факсы, сыпать жаргонными словечками, мало спать, много работать и регулярно ставить на карман заработанное. Последующие несколько дней они колесили по городу в поисках помещения под офис и склад. Нашли. Хозяином недвижимости на улице с простым названием «Южно-Портовая» выступал бывший шкипер. Он щеголял во флотском ремне с бляхой, украшенной якорем, и сходу стал называть их «ребятишки». «Вы, значит, плавали?» — спросил его Матвей. «По реке не плавают», — снисходительно просветил шкипер. «По реке ездят». «Будем знать», — сказал Знайка. Ударили по рукам. По утрам Матвей просыпался и с привычной угрюмостью напоминал себе. «Надо бежать, что-то придумывать, деньги добывать». И тут же пробегала вдоль тела от мизинцев до макушки теплая волна. «Ха! Деньги-то добыты! Есть деньги, есть! Теперь и у меня есть!» И все внутри него смеялось. Даже хрящики в суставах смеялись. Похожие чувства он испытывал только в детстве. Скажем, лет в 10, в первый день летних каникул, когда в едва проснувшуюся голову в припрыжку вбегала благодатная мысль о том, что впереди целых 3 месяца упоительного безделья. Кстати, и здесь речь шла о том же отрезке времени. 3 месяца. О том, что деньги всего лишь заемные, и через 90 дней их предстоит отдать с процентами, Матвей старался не думать. Точнее, думал, но в простом, энергически бойцовском ключе. Разберемся, прорвемся, что-нибудь сообразим. Знайка и сообразит. На то он и Знайка. Продолжая без усилий удерживать внутри себя совершенно мальчишеское ощущение счастья, Матвей выходил на улицу, где его тут же накрывало небо ярко-оранжевого цвета. Садился в машину и ехал. Не куда-нибудь, не в поисках непонятно каких приключений, не для того, чтобы просто поехать, обманывая себя. Вот, двигаюсь, все лучше, чем на диване лежать. А ехал в офис, бизнес делать. Знайка перемещался на метро. Он презирал комфорт, по крайней мере, внешне. За 1,5 года, проведенные вместе, Матвей хорошо узнал своего компаньона и понимал, что тот тоже наслаждается, но по-своему. «Да, на метро езжу, но не потому, что я бесштанный недотёпа, а просто так проще и дешевле, а если надоест, выйду на воздух и поймаю такси». В конце июля перечислили деньги французам. Речь шла о 3 фурах вина. Ординарного и дешевого, однако натурального. Расчет делался на гарантию качества при разумной цене. Ждали месяц. Груз прибыл. 9 000 наличными вручили в руки таможеннику, и этот милый человек поставил на документах круглую крошечную печать с 2-главым орлом, после чего отбыл, небрежно приняв презент — коробку красного бордо. Сколько получило государство в виде пошлин и акцизов, Матвей не знал, но подозревал, что ровным счетом ничего. Выходило, что хозяева фирмы «Вина Франции» — самые натуральные контрабандисты. Бутлегеры. Правда, настоящие бутлегеры, как следовало из американских фильмов, без заряженного Томпсона из дома не выходили. Знайка же предпочел доверить безопасность фирмы специалисту, щуплому человечку с золотом во рту и на запястьях, носившему погремуху соловей. «Штука баксов в месяц, и я весь ваш», — кратко высказался специалист, явившись впервые. «Мы тут весь порт держим. Если что, любого распилим на составные части». Матвей хотел было вручить немногословному бандиту коробку лучшего белого, но тот с достоинством отказался. «Я не пью», — подмигнул он, — «я курю». Дали рекламу и стали торговать. Товар не пошел на расхват, но все же пошел. А потом грянул парламентский кризис. Естественно, Матвей в событиях не участвовал, а смотрел по телевизору. Политика, как таковая, его практически не интересовала. Он и в 91-м не полез на баррикады. Какой смысл? Надо делать свою работу, а не играть в Робеспьеров. Обе произошедшие с разницей в 2 года революции, с возбужденными толпами молодежи, с размахиванием флагами, с автоматными очередями по ночам и грохочущими по проспектам танковыми колоннами, показались ему фарсом. Демагогические, беспардонные шоу для простолюдинов. Революции, кризисы, реформы и путчи шли нон-стоп. Одно представление за другим. Гражданам не давали опомниться. А из сановных кресел глядели все те же постные и желто-серые мясистые физиономии. Имперские морды. Менялись только таблички на дверях их кабинетов. Члены Политбюро перекрасились в банкиров. Центральный комитет Коммунистической партии сделался союзом промышленников и предпринимателей. Пока романтики бренчали гитарами и бросались под танки, эти, имперские, тихо свинтили старые таблички. Повесили новые. На этом революция завершилась, подарив каждому то, чего он хотел. Одним — эмоции, другим — капитал. Матвей хотел капитала. Он не пошел на баррикады. Нет, в те дни он принципиально приезжал в контору и сидел на телефоне, принимал звонки. Телефон, кстати, отнюдь не безмолвствовал. Ни один Матвей в Москве был такой аполитичный. Пока танковые орудия обстреливали Белый дом, бизнес продолжался. Основными покупателями вина выступали провинциалы, содержатели палаток и магазинов из периферийных городов. Наторговав у себя в Саратове достаточно наличных, эти отважные люди садились в грузовик, брали мешок с деньгами, автомат на всякий случай, и ехали в Москву за товаром. Прибыв, покупали свежую рекламную газетку, звонили, катались по адресам, загружались сигаретами, презервативами, шоколадными батончиками, одноразовыми зажигалками и спиртом. А на остаток средств прикупали что-нибудь оригинальное, к примеру, французское вино. Потратив сутки двое на дорогу до столицы, провинциальные коммерсанты не хотели никакого политического кризиса, а хотели мирно затовариться и поскорее уехать домой. «Вы молодцы, пацаны!» — гудели провинциальные бизнесмены густыми провинциальными баритонами и провинциальными жестами поправляли торчащие из-за провинциальных поясных ремней рукоятки машинганов. «Вы молодцы, работайте! Не то что эти!» И квадратные, трогательно небритые провинциальные подбородки указывали на ТВ-экран, где маячил закопченный, как вобла, фасад Белого дома. «С вами, пацаны, приятно иметь дело. Мы к вам через пару недель опять приедем. Винище ваше реально прикольное, бабам нравится. Особенно розовое. Морские фрукты, да? Дары моря. Фрюи де мер. Один хрен». С тех пор Матвей утвердился в мысли, что революции революциями, а выпивать и закусывать люди будут всегда. Кроме провинциальных автоматчиков, вино интересовало столичных рестораторов, и Матвей взял за правило ежедневно посещать как минимум 2 новых точки. Бутылку-другую оставлять в подарок вкупе с визитной карточкой, Так или иначе, сбыт наладился. Пришлось, правда, привыкать к пиджаку и галстуку. Рестораторы были люди главным образом кавказские и хорошо клевали на солидный прикид. Кредит они не вернули. Дальновидный знайка еще в начале осени подсчитал все доходы и расходы и объявил, что фирма прогорает, после чего послал банковским дамам 5 коробок лучшего розового, а вслед явился сам и уговорил сердобольных женщин продлить договор еще на 3 месяца. Те согласились. Процент был 250 годовых. В тот день партнеры разругались. Узнав о том, что часики тикают со скоростью в 480 долларов в сутки, а снять квартиру на окраине стоило 70 в месяц, Матвей пришел в ужас. Он не хотел такого оранжевого неба. Не по карману. «Мы же обещали все вернуть», — сокрушался он. «Да, обещали», — легко соглашался Знайка. «Но что поделать? Не получилось. Это бизнес». «Бизнес — это когда ты отдаешь долги». «Нет», — кричал компаньон. «Бизнес — это когда ты делаешь деньги. Остальное неважно. Мы отдадим долги потом, со временем». Матвей возражал. Мама учила его строго. «Дал слово, надо сдержать». То же самое твердили школьные учителя. Теперь оказалось, что в бизнесе все не так. Главное не выполнить обещание, а вовремя предупредить, что обещание не может быть выполнено, и передоговориться. То, что предлагал Знайка, Матвей считал авантюрой. Купить на все деньги шампанского, ждать Нового года и в декабре одним ударом покрыть все издержки. Знайка настаивал. Матвей уступил. Он тогда, в начале их общего дела, часто уступал, почти всегда. 3 грузовика шампанского, не шампанского, шипучего вина, муссо, пересекли границу в конце ноября, чтобы тут же встать в многокилометровую очередь на легендарном смоленском таможенном посту. Ударили морозы. По всем расчетам, бутылки не могли выдержать минус 17 по Цельсию. Матвей запаниковал. Знайка кое-как держался. Наконец груз прибыл. Позвали милого дядечку-таможенника, тот положил свое во внутренний карман и под беззвучные молитвы 2 кусающих губы бутлегеров сорвали пломбы. Тут же закричали от счастья. Ни одна бутылка не взорвалась. Все уцелело. Товар продали в течение суток. Прямо с колес. Оптовикам, за наличные. Потом сели думать и считать доход. Считали долго, но доход так и не всплыл. Гад, не получился. Совсем. При сумасшедшей норме прибыли почти в 100%, все поднятые за несколько месяцев тяжелого труда деньги ушли на текущие расходы, на оплату процентов по суде, на гонорары улыбчивому таможенному брокеру и разбитному шкиперу. Капиталисты приуныли. Матвей крепко выпил. Поверх разложенных на поцарапанном столе радужных пачек они опять поссорились. «Ты конвенциональный робот!» — изрек Знайка. «Ты раб своего слова. Ты не умеешь маневрировать. Для тебя главное не прибыль, а интерфейс. Репутация. Для тебя престиж важнее доходов. Тебе нравится не то, что ты богат, а то, что ты продаешь настоящее французское вино». «А я богат?» — саркастически спросил Матвей. «Смотря с кем сравнивать», — быстро отразил компаньон. «Моя мама до сих пор работает врачом за 55 американских долларов в месяц». За неделю до Нового года банковские тетеньки были наглухо задарены шипучим вином с самыми яркими этикетками, и кредитный договор остался в силе. По всему выходило, что 2 виноторговца 6 месяцев работали не на себя, а на чужого дядю. Но Знайка держался уверенно. Он твердил, что победа не за горами, что фирма выберется из ямы, что есть идеи, что надо всего лишь набраться терпения. Он вообще мог убедить кого угодно, в чем угодно. Однако и работая на дядю, они могли себе кое-что позволить. Продали старую черную машину и купили темно-синюю, почти новую. Обзавелись оргтехникой. Переехали в более удобные и чистые квартиры. Экономили, ужимались, мало и плохо ели, жили очень смирно и все же главного достигли. Имели бизнес, который кормил их и одевал. Это было, конечно, не совсем то, на что рассчитывал Матвей. Его не тянуло к деньгам как таковым. Он не желал мотоциклов, яхт и членства в гольф-клубе. Он не мечтал каждодневно кушать устриц и трюфеля. Ему не снились пузырящиеся джакузи и потрескивающие в камине дрова. Он всего лишь хотел подходить летним утром к распахнутому настежь окну и говорить себе, что жить хорошо. Как минимум, очень неплохо. Потом надевать свежую рубаху и остро пахнущую удобную обувь. И идти куда-то, где его ждут и ему рады. И делать то, к чему лежит душа. И чтобы небо над головой переливалось оранжевым. Да, в офисе его ждали, с ним здоровались, он шутил, в ответ ему улыбались, он ставил задачу, ему подчинялись, но не радовались. Никто не радовался. Он грузил винище в машину и отправлялся, слушая смертельно надоевший стеклянный перезвон к очередному толстощекому содержателю очередной корчмы. Тот, бывало, радовался, но так ненатурально, что Матвею становилось противно до тошноты, поскольку радость касалась всего лишь прибытия товара, а не прибытия человека. И за радость тут выдавалось удовлетворенное покряхтывание от ожидаемых барышей. Вино, стоившее $1.50, обходилось посетителям корчмы в 10. Приходивший снимать пломбы с французской фуры таможенник не выглядел счастливым. Получая свой бакшиш, он издавал только утробное сопение, словно застигнутый врасплох ежик. Матвей имел дело с людьми, умеющими радоваться деньгам, прибылям, доходам, но никак не жизни в целом. Только бандит Соловей при всякой встрече с Матвеем проявлял настоящую жизнерадостность, поскольку был постоянно обкурен в хлам. Так прошла зима. Потом весна. Вино расходилось не то чтобы плохо, средне. Чем выше была цена, тем труднее уходила бутылка. Престижные Бордо, Анжу и Божоле стояли на складе по 3-4 месяца, а ординарные Вин-де-Табль из невразумительных, никому неизвестных кооперативов с унылыми одноцветными этикетками понемногу раскупались. «А как ты хотел?» — успокаивал Знайка. «Мы работаем на заемных средствах. Если бы те 70 штук были не деньги банка, а наши собственные, представь, где бы мы сейчас сидели, а?» Он мечтательно прикрывал глаза. «Ницца, Монте-Карло, Малибу. Кстати, о Ницце. Не одолжишь ли рублей 500?» «Долго», — тосковал Матвей. «Слишком долго идет подъем». «Ха! Почитай вон биографии знаменитых миллиардеров. Каждый второй потратил по 20-30 лет, чтобы наладить дело». «30 лет? Да меня жена бросит». «Ты не женат». «Скоро буду». «Да? А почему я ничего не знаю?» «Потому что сам я пока ничего не знаю». Матвей лукавил. В начале лета 94-го уже все с Мариной было решено, и заявление подали. Годовщину торгового дома «Вина Франции» отметили скромно. Отмечать было нечего. Фирма работала, но плодами ее работы пользовались чужие люди. Грустный, нетрезвый Матвей косноязычно озвучил эту мысль. Однако партнер с несвойственным ему азартом рассмеялся, потом понизил голос и пообещал, что скоро все наладится. Не прошло и месяца, как поведение Знайки изменилось. Он перестал сдавать в банк наличную выручку, паковал ее в свой чемоданчик и куда-то отвозил. Подмигивал угрюмому, постоянно полупьяному Матвею и ежедневно напоминал, что вино должно продаваться за наличные и только за наличные, желательно в крупных купюрах. В офисе стали появляться новые люди. Вино их не интересовало. Вместо провинциальных стриженных скобкой парубков все чаще захаживали, вернее, забегали, этаким галопом. Под локтем кожаная папочка, голова опущена, ибо лучшие мысли приходят именно на бегу, молодые бледные мужчины в клубных пиджаках нараспашку. Появившись впервые, они брезгливо оглядывали поцарапанные столы, на мебели Знайка экономил, однако при виде извлекаемых из укромного места денежных пачек приходили в веселое возбуждение и, бывало, тут же норовили распить бутылочку самого дорогого алкоголя. Только они избегали слов «самое дорогое». Говорили «приличное» или «нормальное». Компаньон Матвея теперь продавал не вино, а наличные деньги. Разница в стоимости бумажных купюр и безналичных средств, виртуально обращающихся в банковской системе, доходила до 15%. Знайка торжествовал. «Продавай», — твердил он Матвею, — «продавай как можно больше, только за кэш». «Не могу, не берут. Снижай цену. У меня есть люди, они готовы брать любые суммы». С одной стороны, Матвею нравилось то, что происходит. По крайней мере, фирма стала больше зарабатывать. С другой стороны, операции с таким блеском, проворачиваемые лохматым компаньоном, считались незаконными. Обмен одного вида денег на другой могли производить только банки. Государство выдавало им специальную лицензию и зорко следило, чтобы банкиры не слишком озоровали. Если все граждане страны вдруг перейдут на расчеты звонкой монетой, как их тогда контролировать? Как собирать налоги? Но Знайка плевать хотел на государство. Он ураганил со страшной силой. За огромную сумму приобрел машину для пересчета купюр и заставил Матвея установить на окна решетки толщиной в черенок лопаты. Решетки понравились Матвею, и он вошел во вкус. Появилась видеокамера над входом и сигнализация. На почве уважения к охранным системам друзья вроде бы сошлись еще ближе, но во всем остальном их тащило в разные стороны. Матвей считал своего товарища выжигой. Матвей купил себе музыкальный центр и полную коллекцию альбомов Pink Floyd. Знайка, бывший музыкант, гитарист, рокер, изумил тем, что устроил скандал за разбазаривание общих капиталов. Матвей ежевечерне прихватывал домой бутылочку хорошего бургундского. Знайка употреблял только зеленый чай. Матвей сходил в казино и приобрел абонемент в бассейн. Знайка взял за моду приходить в синей спецовке то ли плотника, то ли электрика со множеством карманов и фланировал по складу, принимаемые покупателями за грузчика, а никак не за хозяина дела. Матвей уезжал домой в 7 часов вечера, Знайка в 10. Матвей в меру силы возможностей наслаждался, почитывал глянцевую периодику, научился пользоваться пилочкой для ногтей, раз в неделю посещал массажный салон и приценивался к турам в Египет. Знайка все свободное время проводил над своей записной книжкой, условными значками заносил туда цифры расходов и доходов. Им оставалось сделать последний шаг, отделяющий молодых людей родом из позднего застоя от настоящих буржуинов — нанять рабочую силу. Они до сих пор работали вдвоем. Сами ворочали коробки с вином. Правда, когда приходила очередная фура, нанимали для разгрузки банду алкоголиков из близлежащих домов. В другие дни чередовались. Если один отправлялся на разговор с очередным ресторатором, то второй оставался сидеть на телефоне. Теперь сидеть на телефоне по 7 часов в день им надоело. «Работать должны клерки, исполнители», — сказал Знайка. «А наша задача — руководить и организовывать». Матвей, по недомыслию, решил было искать исполнителей среди своих знакомых, но его товарищ обозвал его лохом. «Брать будем только со стороны и только по объявлению», — заявил он. «Постороннего человека легче строить». Взяли грузчика-кладовщика, обремененного семьей взрослого мужчину, впрочем, жилистого и бойкого, судя по речам и манерам, не жлоба, вдобавок не пьющего, что и требовалось от сотрудника, в чьем ведении находилось хранилище алкоголя на сумму в 25 тысяч долларов. Затем посадили в офис секретаршу. При отборе кандидатур на эту, как считают обыватели, двусмысленную должность, Матвей опять проявил наивность. Он предполагал, что готовить ему кофе станет что-то длинноногое и большеглазое. Знайка же огорошил его тем, что нанял 45-летнюю женщину весом на глаз больше 80 кило и тут же загрузил ее работой. Боссы по-прежнему варили себе кофе сами. Сначала Матвей робел отдавать приказы и распоряжения. Он никогда в жизни никому не приказывал. Однако удивительно быстро привык и вскоре с удовольствием забыл, в каком именно углу склада стоит красное или белое, в каком именно блокноте записан тот или иной телефонный номер, в какой папке подшита та или иная накладная. Кроме того, он никогда не руководил. Он всегда думал, что это легко. Ты сказал, и тебе быстро все сделали. В точности, как если бы делал ты сам. Оказалось, что очень часто проще и быстрее сделать самому, чем научить другого, доверить ему, проконтролировать и добиться приемлемого результата. К концу года Знайка изменился. Уволил секретаршу за нерасторопность. Нанял другую, такую же взрослую женщину, однако гораздо более ловкую. Потом они сменили поставщика. Теперь между оплатой денег и прибытием машины с товаром проходило не 2 месяца, а 3 недели. Французский алкоголь, как продукт, перестал интересовать Знайку. Он ходил в растоптанных ботинках и штанах с лоснящимся задом. Раньше, с его согласия, Матвей пробовал заказывать, кроме вина, что-то более экзотическое. 10 коробок абсента или какого-нибудь бенедиктина на пробу. Вдруг пойдет. Теперь партнер сквозь зубы настаивал на том, чтобы брать только самое дешевое пойло и продавать как можно быстрее, желательно сразу с колес, с минимальной наценкой, лишь бы выручить наличные. Рестораторы, как это всегда и везде принято, не спешили рассчитываться за поставленное вино. Знайка требовал от Матвея, чтобы тот ругался и скандалил, и однажды натравил сидевшего без дела соловья на одного из таких рестораторов. Соловей работу провалил. Ресторатор его не испугался и написал заявление куда следует. Завели уголовное дело. Пришлось откупаться. Но по финансам фирмы это не сильно ударило, поскольку в декабре опять сорвали куш. В апреле 95 года Знайка объявил, что уходит. Матвей не удивился. Нестриженного компаньона уже давно не интересовало вино. Он занимался исключительно финансовыми операциями, используя торговый дом «Вина Франции» только как ширму. Матвей молча выслушал друга. Тот многословно заверил, что погасит половину задолженности по кредиту. Кивнул, договорился о месячном переходном периоде и вечером напился в кабаке. Подсела к нему какая-то резвая соска, свежая, по-весеннему улыбчивая. Но он показал ей обручальное кольцо и прогнал, просто так, вручив $50. Пусть хоть она порадуется. Долго думал, как будет один. Но ничего путного не придумал, кроме как опять повторить себе, что он не какой-то там пацанчик-бизнесменчик, а Матвеев Матвей Матвеевич. И в этой связи переживет, обязан пережить любые трудности. Потом еще пил много и думал, как дошел до жизни такой. За 2 года работы бутлегеры сделали почти $500 000. Уплатили родному банку в виде процентов 300 тысяч и оставались должны всю сумму кредита. Банк процветал. Кредитные тетеньки ходили в золоте. Их боссы катались на бронированных лимузинах. Бандит Соловей за те же 2 года получил почти 40 тысяч и давно перешел с марихуаны на кокаин. В его машине производства завода Тома Уокеншоу Матвей несколько раз сподобился прокатиться, стоял острый запах женской секреции. Тихий таможенник прибавил в весе около 20 килограммов и 2 раза в год летал в Таиланд, о чем сам рассказывал, несколько стесняясь. Шкипер-арендодатель по-прежнему носил флотский ремень, но с гораздо большим форсом. Купил себе прогулочный теплоход и теперь не просто ездил по реке, но катал свадьбы и воровские сходники. На деньгах виноторговцев поднялись все, кроме самих виноторговцев. Виноторговцы продолжали снимать однокомнатные квартирки и имели одну машину на двоих. Матвей даже о ребенке боялся думать, хотя Марина два или три раза заговаривала. Он не знал, что его ждет впереди. Внешне он процветал, на деле прозябал. А теперь еще и оказывался без партнера. Знайка оставил Матвею все — офис, оргтехнику, сотрудников. В том числе и бандита Соловья. Далее он заплатил почти весь их общий долг. 50 тысяч из 70. Где он взял деньги, Матвей не знал. Его друг стал желчным и нервным. Явно страдал от недосыпа, обзавелся сотовым телефоном и последние недели совместной работы общался главным образом не с Матвеем, а с собственным калькулятором. Весь свой первый самостоятельный день Матвей пил вино, запершись ото всех. Вечером все рассказал жене. Так, мол, и так остался один. Ему очень хотелось, чтобы Марина его морально поддержала, приободрила, обняла бы пьяненького и сказала: «Ничего, ты сильный, ты справишься, что-нибудь такое». Но жена повела себя совсем не так, как он рассчитывал. Жена обрадовалась, едва не захлопала в ладоши, засмеялась и торжествующе сверкнула огромными зелеными глазами. «Слава Богу! У дела должен быть один хозяин!»